Я вздохнул. Хорошо еще наша бедная лаборантка отлучилась. То, чему хотел учить ее я, в сравнении с твоими студиями, просто одуванчики. «Учить он ее собрался», — фыркнула она. «Лет на пять опоздал, небось. Они теперь ранние». «Не, ну все-таки. Ты помнишь прошлогоднюю вечность, помнишь?» «Да помню я все», — сказал я. «Экие новости! Что ты кипятишься?» «Гнусность, потому что. А теперь они вон чего. Какие-то там, видишь ли, исследования показали, что профессиональный аниматор способен анимировать живого человека. Они что, сдурели? Ты в это можешь поверить? Это что значит-то вообще анимировать живого человека? Читать его мысли? Так что ли? Ты можешь анимировать живого человека?» «Ни в коей мере. И я не могу. А вот они тут черным по белому пишут. Можем. Теоретики-то наши, ценители, критики, черным по белому можем. То есть не они сами, конечно, могут. Они уж забыли, как колба выглядит. Это они от нашего имени заявляют, понимаешь? Так и так, мол, могут. Ты, я, и уже отрапортовали». Мне от ее вопли стало совсем муторно. Должно быть, Кир выходит, как сказал бы Шурец. «Погоди, дело не в этом, не в тебе дело и не во мне». Я достал из стола початую бутылку старого доброго кизлярского и два стакана, естественно, грязных. Тут, слава богу, открылась дверь и вошла Инга. И я вдруг почувствовал, что ждал ее возвращения. И даже немного обрадовался, но все-таки обратился к ней холодным голосом человека, потерявшего надежду на то, что листики могут прирастать обратно. «Инга, пожалуйста, помойте стаканы, если можно, немедленно». Она подчинилась. «Будешь?» — спросил я Катерину. «5 грамм. Вам не предлагаю», — сообщил я лаборантке, — «поскольку спаивание малолетних приводит к их последующему совращению». «Малолетних?» — удивилась она. «Не будем спорить на эту деликатную тему. Не обессудьте. Где лимон?» «Мы выпили. Честно сказать, я тут же выпил еще». «Дело вовсе не в тебе», — сказал я потом, — «и не во мне. Ни ты, ни я анимировать живых не собираемся, потому что мы профессионалы и знаем, что это полная чушь, вздор, ахинея, белиберда, околесица. Что еще? Галиматья. Реникса», — вернула Инга. «Вот, еще и Реникса, как сообщают нам юные и прекрасные лаборантки. Прекрасный продукт, созданный самой природой и данный нам, в ощущениях, вот. Короче говоря, совершенный бред. Но ведь это знаем только мы, профессионалы, понимаешь? Ну и что? А то, что завтра в этой же газете будет написано, что первые успешные результаты уже получены. Аниматор Хурбурдуров Байрам Алиевич из села Малые Мангалы доказал, что живого человека анимировать можно самим фактом анимации живого человека. «И что это значит?» — еще не понимала она. «Тьфу ты, Господи! Обыватель же убежден, что мы читаем мысли покойников. Так почему не прочесть мысли живых?» Живой человек лег перед Байрамом Алиевичем, и Байрам Алиевич все про него узнал. и возжег от него, от живого, яркое пламя в колбе Крафта. А может, и не возжег, неважно. Главное, что все узнал и может при случае рассказать, кому следует. «Да что узнал-то?» «Откуда мне знать, что узнал? Что ему заказали, то и узнал. А тебе об этом, если нужно будет, сообщат компетентные органы. Поняла?» В башке не укладывается. Катерина секунду или две тупо смотрела в стол, потом встрепенулась и потащила из пачки сигарету. «Да наплевать», — подумал я. Коньяк грел душу, и она, душа то есть, была почти спокойна. Только нервно тряслась какая-то жилка под горлом, мелко так дрожала. И казалось, что она там, бедняга, совсем холодная. И это было гораздо неприятнее, чем то, что пишут в газетах. Жилка ближе. Я давно понял, от чего она дрожит и холодеет. Ей страшно за меня, аниматора. Страшно, что в следующий раз ничего не выйдет. Раз, а в колбе Крафта по-прежнему темно и пусто. И что тогда? Пулю в лоб. А если пулю в лоб, тогда и ей конец. Казалось бы, от судьбы не уйдешь. Судьба ведь нет, трясется. Только Клара умела ее успокаивать. Я даже не понимал, как это происходило. Когда Клара не щелкала своим дурацким фотоаппаратом, она смотрела мне в глаза. У нее был очень прямой и ровный взгляд. Наверное, я ей верил. То есть верил, что она верит в меня. Верит, что ничто не кончится, что я всегда буду властвовать над огнем. Я вспомнил вдруг, как боялся ее потерять. Это было острое ощущение, как будто на самом деле смотришь в спину уходящей и не знаешь, увидишь ли снова. Зато отчетливо осознаешь, что не сможешь без нее жить. Я боялся, что она попадет под машину, под трамвай, боялся, что ее ударит стеклянная дверь этого проклятого метрополитена, и она своими слабыми руками не сможет от нее отбиться. Боялся, что заболеет и умрет. Вообще было страшно расставаться с ней хоть на полчаса. Я знал, что как только она отпускает мой локоть и делает первые два шага, вокруг нее хищно сгущаются острия смертельных опасностей. Пьяные водители, оборванные провода, сосульки, пожары, срывающиеся тросы лифтов, серийные убийцы, обрушение кровель, утечки газа, какие-то ямы с кипятком и взрывы, взрывы. Теперь, когда она бросила меня, уехала, и у меня нет возможности смотреть в ее спокойные серые глаза, эта проклятая жилка почти беспрестанно дрожит и холодеет. Мучительное, знобящее ощущение. Особенно после 12 ярких вспышек. Если ее не остановить, когда окончен последний сеанс, она будет колотиться сутки или двое, а следующий рабочий день ее и вовсе добьет. Тут выбирать не приходится. Все средства хороши. Я, бывало, часами носился на велосипеде, кругами, как бешеная собака. Велосипед почему-то оттягивал. А вот, например, бассейн — нет. Иногда помогал стрелковый полигон. Мы пару раз ездили с Шурцом. У него там какие-то кореша. Несколько очередей из крупнокалиберного по фанерному танку. И почему-то отпускает. Вот поди ж ты. Странно устроен человек. Еще всегда помогал коньяк и девки. Радостно это или печально, нравственно или нет, но для заглушения дребезга этих чертовых жилок природа не создала ничего лучше, чем пол-литра R&R, употребленного в соответствующей пропорции со свежими девичьими прелестями. Когда окружен студентками, которые так и норовят... Плевать. Окончательно решил я. Пусть Катерина лопнет от злости, а я сейчас возьму эту Ингу, ореховоглазая такая Инга, и, похоже, во всех отношениях продвинутая, маленькая такая Инга. В Альпине не стыдно показаться. Точно, сначала двинем в Альпину, там наверняка Семен со своими лабухами. Вот повезло человеку. Аниматор с хобби. Небывальщина. Все равно, что корова с крыльями. Отбухает свое и в Альпину, и дудит на саксе Брамса до полного одурения. Тоже жилку отпускает. По-своему. А Тельцов-то что об этом думает? «Пойду зайду к нему, что ли?» — вздохнула Катерина. «Инга, будьте добры, поднимитесь со мной. Вчерашние формуляры захватите». Я неторопливо сживал последний ломтик лимона, оставивший во рту горечь и оскомину, поставил в пластиковую урну пустую бутылку и опять сел в кресло, размышляя. Когда дверь снова открылась, я взглянул на часы, а потом протянул. «Ну вот что, Инга!» И Инга успела повернуть голову и взглянуть на меня. Из-под лобья, как смотрят женщины, когда уже все знают. А мне следовало произнести следующую фразу, заведомо ей известную, на что она должна была ответить тем, что я тоже знал наперед. Всегда ведь все играется на два такта. Тарарарам-пам-пам-пам-пам. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. До самого конца этой давно заученной гаммы. Но тут, как на грех, зазвонил телефон, и я секунду на него посмотрев, зачем-то поднял трубку. «Бармин!» — услышал я голос Катерины. — Хорошо, что я тебя еще застала. Я совершенно не разделял ее радости, тем более, что и 5 минут не прошло, как она удалилась, поэтому только пожал плечами, а пожимание плеч, как известно, по телефонным проводам не передаются. — Алло! — Да слушаю я, — сказал я. — Говори слова. «Тут классная халтура подвернулась. Не хочешь?» «Нет, я ухожу». «Да подожди. Действительно хорошая. К Тельцову какие-то большие люди обратились». «Какие?» «Ну, не знаю. Какая разница?» «А он-то сам что же?» — съязвил я. «Кишка тонка у завкафедры». «Перестань». «Сколько?» Она сказала, сколько. Это даже по нашим аниматорским меркам было заманчиво. Даже очень заманчиво. Прямо-таки так заманчиво, что я невольно присвистнул. «Да я вроде хотел тут...» — протянул я, глядя на Ингу. «Ну ладно, когда привезут?» «Не привезут. К ним надо ехать. У них своя аппаратура. Едешь?» «Тьфу ты, будь оно все неладно», — сказал я. «Куда ехать-то?» «Машина у подъезда стоит», — сказала Катерина. «Спускайся, они тебя знают».